Урожай. В следующие выходные родители опять отвезли котят к бабушке. Выйдя из машины, внуки сразу же бросились обнимать любимую бабушку. Да так сильно, что она даже выронила садовые инструменты – грабли, лопату и лейку. «Сегодня мы будем играть с тобой весь день, да?» – мечтательно спросил Коржик. Котята радостно запрыгали на месте и заголосили: «Играть, играть, играть, играть!» «Обязательно поиграем», – кивнула бабушка. «Но сначала мне надо поработать в саду и позаботиться об урожае. У меня тут вон сколько всего». Она обвела лапой грядки и принялась перечислять: «Яблони, морковь, клубника, цветы. И за ними надо ухаживать». Бабушка пошла заниматься делами, а родители попрощались с котятами и уехали обратно в город. «Я знаю, что надо делать!» — воскликнула Карамелька. «Давайте поможем бабушке. Тогда она быстрее закончит работу, и мы скорее начнем играть». Братьям эта идея очень понравилась, и котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу!» Сначала надо было разрыхлить землю на грядке. Почти сразу стало понятно, что это, ну, очень скучно. Коржик уныло протянул: «Кому здорово, поднимите руки!» А бабушка тем временем красила ствол яблоньки белой краской, чтобы спасти дерево от вредителей. Она с улыбкой сказала: «Веселее, котятки! Надо еще убрать сорняки с клумбы и полить все водой!» «Ничего себе!» — всплеснул лапками Коржик. «А когда же играть? Может, что-то не будем делать? Например, рыхлить землю?» Бабушка терпеливо объяснила: «Это очень важно. В рыхлую землю хорошо сажать картошку, а в твердую — никак. Это все равно, что сажать картошку в асфальтовую дорогу». Котята переглянулись. «И правда, так не годится». Сообразительная Карамелька предложила другой вариант. «А может, тогда не выдергивать сорняки у цветов?» Бабушка покачала головой. «Сорняки портят прическу всей клумбы. Представьте, если бы ваша мама не стригла волосы. У нее на голове было бы такое!» И котята живо представили, как из-за отбившейся от лап прически мама превращается в волосяного монстра. «Да, так тоже нехорошо. Ну, может, хотя бы не поливать все водой, а подождать, пока пойдет дождь?» — с надеждой спросил Компот. Бабушка улыбнулась. «Растениям вода нужна постоянно, как и всем нам. Представьте, если бы ваш папа дожидался дождя, чтобы просто помыться». Котята весело рассмеялись. Благодаря мудрой бабушке они поняли, как важно ухаживать за садом. «Да», — протянул Компот, — «выходит, без нашей помощи растениям не обойтись». «Давайте позаботимся о них как следует», — воскликнула Карамелька. «Я сделаю клумбе прическу, уберу все сорняки». Сказано, сделано. «А мы с Компотом разрыхлим землю», — вызвался Коржик. «Раз и готово, можно сажать картошку». «А теперь устроим дождик», — сказал Компот. Котята все вместе стали поливать грядки. Компот приговаривал: «Яблоня попьет свежей воды». «Морковка примет душ», — добавил Коржик. «Клубника помоет свои листочки», — подхватила Карамелька. «А цветы распустят свои бутоны», — закончила бабушка. Котята так увлеклись, что и не заметили, как сделали всю работу в саду. «Ах вы мои трудяги!» — похвалила их бабушка. «Ну теперь-то можно поиграть?» — спросил нетерпеливый Коржик. Бабушка показала корзинку и хитро сказала: «Можно! Мы поиграем в сбор урожая!» «А это веселая игра!» — засомневался Компот. «Это веселая и полезная игра», — заверила внуков бабушка. И вместе они собрали все спелые ягоды, овощи и фрукты. Бабушка помыла их, подала на стол и сказала котятам: «А теперь нужно все попробовать». Компот с готовностью кивнул: «Давайте, а то мы уже устали играть», — призналась карамелька. Котята с бабушкой уселись за стол и попробовали все-все-все. «Ммм, как вкусно!» «Какой богатый урожай!» — восхитился коржик. «Это все благодаря вашей заботе», — заверила бабушка. «Вы просто молодцы!» Разомлевшие после еды котята тихонько проговорили: «Ура! Миу, миу, миу!» Ближе к вечеру за ними приехали родители. Они удивленно взглянули на утомленных, но очень довольных котят. «Да», — протянул папа, — «похоже, бабушка отлично поиграла сегодня с котятами». «Это точно», — засмеялась мама. «Сказка на ночь уже не понадобится». Бабушка передала родителям несколько корзин с богатым урожаем и сказала: «Привозите их еще и сами приезжайте. Я знаю много хороших игр». Папа расхохотался: «Ну да, никогда не забуду, как однажды играл с бабушкой в заготовку дров. А сейчас самая подходящая игра — кто первый уснет?» Зевнул компот и добавил: «Я выиграл». Котята собрали очень богатый урожай, которого хватит надолго. А еще помогли бабушке и очень хорошо провели время.